С этими словами бабушка по своему обыкновению повязала голову носовым платком, и я проводил ее домой. Пока она стояла у себя в садике и светила мне фонариком, я заметил, что она снова вглядывается в меня с каким-то беспокойством. Но я слишком погружен был в размышления о том, что она говорила, и слишком большое впечатление произвела на меня, по правде сказать, впервые мысль, что мы с Дорой должны сами строить свое будущее, и никто нам помочь не может. А потому я не обратил на ее беспокойство никакого внимания. Когда я вернулся назад, Дора спустилась вниз в своих крошечных туфельках и заплакала, положив голову мне на плечо, и говорила, что я был бессердечен, а она злюка. Кажется, и я говорил то же самое, и все уладилось. И мы обещали друг другу, что эта размолвка будет первой и последней, и никогда в жизни у нас не будет ничего подобного, хотя бы мы прожили 100 лет. Вслед за тем наша семейная жизнь подверглась еще одному испытанию. Этому испытанию подвергли нас наши слуги. Кузен Мэри Энн дезертировал и спрятался у нас в чулане для угля, откуда и был вытащен, к нашему изумлению, пикетом его товарищей по оружию и торжественно уведен в наручниках, что покрыло позором наш палисадник. Это придало мне смелости распроститься с Мэри Энн, которая, получив жалование, удалилась, к моему удивлению, весьма мирно. Удивление мое уступило место другому чувству, когда я узнал о пропаже чайных ложечек и о ее привычке брать от моего имени взаймы маленькие суммы у наших поставщиков. После миссис Киджбери, старейшей кентской обитательницы, которая ходила на поденную работу, но по дряхлости была не способна преуспеть в этом занятии, мы нашли другое сокровище. Это была женщина симпатичнейшая, но она имела обыкновение катиться с подносом вниз по кухонной лестнице и с сервизом нырять в гостиную, словно в ванну. Опустошение, произведенное этой злосчастной особой, вынудили нас рассчитать ее. А за ней последовал длинный ряд особ, совершенно неподходящих, завершившейся миловидной девицей, которая отправилась на гринвичскую ярмарку в шляпке Доры. А затем я ничего не могу вспомнить, кроме непрерывных наших неудач. Казалось, каждый, с кем мы имели дело, нас обманывал. Наше посещение лавок было сигналом, по которому немедленно появлялись испорченные продукты. Если мы покупали омара, он был полон воды. Мясо мы ели всегда жилистое, а на булках никогда не было румяной корочки. Чтобы узнать, сколько времени надо жарить мясо и не пережарить его, я сам обратился к поваренной книге, где прочел, что полагается 1/4 часа на каждый фунт и сверх того 1/4 часа на весь кусок. Но по какой-то странной, печальной случайности это правило всегда нас подводило, и ростбиф оказывался то совсем сырым, то превращался в уголь. Все эти неудачи, я уверен, стоили нам значительно дороже, чем обошелся бы самый блистательный успех. Просматривая наши заборные книжки у лавочников, я пришел к заключению, что мы могли бы вымостить сливочным маслом весь наш подвальный этаж. Так много потребляли мы сего продукта. Не знаю, отмечали ли в то время отчет акцизного управления повышение спроса на перец, но если наши подвиги не повлияли на рынок, я уверен, многие семейства все же вынуждены были отказаться от употребления перца. А самое загадочное было то, что у нас в доме никогда ничего не было. Что касается допрачки, которая закладывала наше белье и в пьяном виде приносила покаяние, мне кажется, это случалось не только у нас. Тоже следует сказать о сгорании сажи в дымоходе и о вызове приходских пожарных с насосом и о лжесвидетельстве Бидла. Но опасаюсь, что нам Не повезло больше, чем остальным, когда мы наняли служанку со склонностью к возбуждающим напиткам, и наши счета за портер в трактире пестрели такими непонятными примечаниями. Стакан рома с лимоном, миссис К. Полстакана джина с корицей, миссис К. Стакан рома с мятой, миссис К. После объяснений выяснилось, что скобки всегда имели отношение к Дори, которая якобы поглощала все эти напитки. Когда мы завели свое хозяйство, одним из первых наших подвигов был обед в честь Треддлса. Я встретил его в городе и предложил отправиться вместе со мной. Он охотно согласился, а я написал Дори записку, предупреждая, что приведу его к нам. День был прекрасный, и дорогой мы беседовали о моем семейном счастье. Треддлс был поглощен этой темой и заявил, что когда он представляет себе такой же домашний очаг, и Софи, которая ждет его и о нем заботится, ему больше ничего не нужно для полноты блаженства. Более красивой маленькой жены, сидящей за столом против меня, я не мог бы пожелать. Но когда мы все уселись, я, несомненно, мог бы пожелать, чтобы нам было не так тесно. Я не знал, чем это объяснить. Но нам бывало тесно даже тогда, когда мы оставались вдвоем, и тем не менее места всегда хватало, чтобы все вещи где-то терялись. Полагаю, происходило это потому, что каждая из них была не на своем месте, за исключением пагоды джипа, которая неизменно загораживала свободный проход. На этот раз Треддлс был зажат между пагодой, футляром с гитарой, цветами, нарисованными Дорой, и моим письменным столом, так, что я серьезно сомневался, удастся ли ему орудовать ножом и вилкой, но он возражал со свойственным ему добродушием и покладистостью. «Безграничный простор, Копперфилд! Уверяю вас, безграничный!» Было у меня еще одно желание, чтобы джипы не поощряли к прогулкам по скатерти во время обеда. Я начинал склоняться к мысли, что такие прогулки и сами по себе непорядок, даже если бы джип не обладал привычкой совать лапку в солонку или в растопленное масло. Но на сей раз он как будто вообразил, что его посадили на стол специально для острастки Треддлса. И с таким непреклонным упорством он тявкал на моего старого друга и кидался к его тарелке, что, можно сказать, разговор шел только о нем. Но я знал, какое нежное сердечко у моей дорогой Доры, и как она чувствительна к малейшей обиде, наносимой ее любимцу, и потому не протестовал. По той же причине я ни слова не сказал о валявшихся на полу ножах и вилках, о неприличном виде сутков, стоявших как попало и казавшихся пьяными, и о том, что Треддлсу уж совсем нельзя было повернуться, когда по столу начали кочевать кувшины и блюда с овощами. Созерцая лежавшую передо мною вареную баранью ногу и собираясь ее разрезать, я невольно задумался, почему покупаемое нами мясо отличается таким необычным видом, и не заключил ли наш мясник договора на скупку всех баранов-уродцев, какие только появляются на свет. Но свои размышления я оставил при себе. «Радость моя», — сказал я Дори, — «что это у тебя там на блюде?» Я понять не мог, почему Дора делает потешные гримасы, как будто хочет меня поцеловать. — Устрицы, дорогой, — робко сказала Дора. — Это ты сама придумала? — в восторге спросил я. — Да, Доди, — ответила Дора. — Какая счастливая мысль! — воскликнул я, кладя на стол нож и вилку. — Треддлс больше всего на свете любит устрицы. — Да, да, Доди... И вот я купила чудесный бочоночек, а продавец сказал, что они очень свежие, но я боюсь, не случилось ли с ними что-нибудь. Они какие-то странные. Тут Дора покачала головой, и в глазах у нее засверкали алмазы. — Они открыты только наполовину, — сказал я. — Сними верхние раковины, любовь моя. — Но они не снимаются, — горестно сказала Дора, трудясь изо всех сил. «Знаете ли, Копперфилд, — вмешался Треддлс, добродушно обозревая устрицы, — мне кажется, устрицы, конечно, превосходны, но мне кажется, их совсем не открывали». «Да, их совсем не открывали. А у нас не было специальных ножей для устриц, да мы и не знали, как с этими ножами обращаться. И вот мы посмотрели на устрицы и принялись есть баранину. Мы съели ту часть ноги, которая была съедобна, и вознаградили себя каперсами. Если бы я не протестовал, Треддлс готов был превратиться в дикаря и съесть полную тарелку сырого мяса только ради того, чтобы выразить свое восхищение пиршеством. Но я не мог допустить, чтобы он принес такую жертву на алтарь дружбы, и вместо этого мы удовлетворились беконом, ибо, к счастью, в кладовке был обнаружен холодный бекон. Моя маленькая жена была, бедняжка, так огорчена, думая, что я рассержусь, и так обрадовалась, когда этого не случилось, что я очень скоро оправился от смущения, и мы чудесно провели вечер. Пока мы с Треддлсом беседовали за стаканом вина, Дора была тут же, рядом со мной, сидела, положив руку на спинку моего стула, и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы шепнуть мне на ухо, что с моей стороны так мило не сердиться и не брюзжать. Затем она приготовила чай, и столь восхитительно было видеть, как она увлечена этим делом, словно перед ней был кукольный сервиз, что я не обратил внимания, хорошо ли заварен чай. Потом мы с Треддлсом сыграли одну-две партии в крибидж, Дора пела нам песенки, аккомпанируя себе на гитаре, и мне казалось, что наша влюбленность и наш брак — какое-то чудесное сновидение, а вечер, когда я впервые услышал ее голос, все еще длится. Когда Треддлс ушел, я, проводив его, вернулся в гостиную, моя жена придвинула свой стул к моему и села рядом со мной. — Мне так жаль, — сказала она. — Ты попытаешься еще поучить меня, Доди? — Сперва я должен научиться сам, Дора, — сказал я. — Мы оба еще ничего не знаем, моя дорогая. — Ах, но ты научишься! Ты такой умный! — Какой вздор, моя мышка! — отозвался я. — Мне хотелось бы поехать на целый год в провинцию и пожить с Агнес, — после долгого молчания сказала моя жена. Ее ручки сжимали мое плечо, она опустила на них подбородок, и ее голубые глаза спокойно смотрели на меня. — Зачем? — спросил я. — Мне кажется, она могла бы меня исправить, а у нее я могла бы научиться, — сказала Дора. — Все в свое время, любовь моя. Агнес должна была заботиться о своем отце в течение всех этих лет. Когда она была еще совсем ребенком, это была уже та самая Агнес, которую ты знаешь теперь. Скажи, ты будешь называть меня так, как я хочу? — не шелохнувшись, спросила Дора. — Как? — улыбаясь, спросил я. — Это имя глупое, но, тряхнув локонами, сказала она, — девочка, жена... Смеясь, я спросил мою девочку-жену, почему ей пришло в голову, чтобы я ее так называл. Она по-прежнему оставалась неподвижной, но я обнял ее, привлек к себе и глубже заглянул в ее голубые глаза. — Ах ты, глупыш, я совсем не хочу, чтобы ты называл меня девочкой, женой, а не Дорой. Я хочу только, чтобы ты думал обо мне так про себя. Когда ты собираешься рассердиться на меня, скажи себе, да ведь это только... Девочка-жена, когда я буду несносна, скажи, я давно знал, что из нее выйдет только девочка-жена. Когда ты заметишь, что я не такая, какой хотела бы стать, а я, пожалуй, такой никогда не стану, скажи себе, а все же моя девочка-жена меня любит, потому что это правда, я тебя люблю. Я не принял ее слов всерьез, пока не убедился, что она говорит вполне серьезно, и она так обрадовалась, когда я от всего сердца отозвался на ее просьбу, что лицо ее засияло, прежде чем глазки успели высохнуть. Да, она и в самом деле была моей девочкой-женой. Усевшись на полу около китайского домика, она позванивала по очереди во все колокольчики, чтобы наказать Джипа за плохое поведение. А Джип лежал на пороге домика, голова его высовывалась снаружи, он обленился так, что даже раздразнить его было невозможно. Просьба Доры произвела на меня сильное впечатление. Я гляжу назад, в прошлое, из туманных его далей вызываю образ невинного существа, которое я страстно любил. И снова Дора обращает ко мне нежное лицо, а в моей памяти постоянно звучит ее просьба. Быть может, я не всегда выполнял ее, я был молод и неопытен, но никогда я не оставался глух к этой бесхитростной мольбе.